обожаю вскрывать секретные лаборатории Академии. Это как сюрпризы под великий праздник распечатывать. Стой, собака! Собака, открывай, ну! Мы не имеем права ставить опыты над детьми, у которых есть подтвержденные живые родственники. Кажется, я нашел. Надеюсь, пожрать? Нет, собака. Я нашел твою бабу. Вещество мозга реагирует с эффективностью 78%. Это почти рекорд. Это первое кольцо. Только что тебе толку с нее? Туда не попасть. Если только пасть не пригласит меня туда. Вот номер. Спросите Ясона Войту. Он поможет с любым вопросом, что не касается оружия. Интродукция 12. Беглец. Эпизод 3. 10 дней после наступления 80-го года. Ты опасный товар, собака. Я не товар, Ясон. Не обижайся. Ясон Войта, моложавый полноватый столичник с глазами старика, стоял на углу заброшенной улицы на 8-м ярусе 3-го кольца. Фирменным жестом он закурил короткую пахучую сигару и повыше приподнял воротник слишком дорогой для этого места куртки. Двое его телохранителей-горняков, одетых под стать нанимателю, стояли рядом и внимательно смотрели на собаку, стоящего напротив. А вот он выглядел плохо. Одежда была порвана, кожа головы местами покрыта пятнами, пальцы потрескались. Пасть любит хороших новых бойцов. Но у тебя сложная репутация. Ты не только один из лучших мордоворотов, но еще и тот, за кем идут проблемы. Не думал, что у пасти вообще могут возникнуть проблемы. У пасти нет. А вот у меня, если я решу привести тебя в первое кольцо, могут. Собака оглядел Ясона. Хотя до этого они уже не раз общались, толком познакомиться с легендарным контрабандистом у него еще не было возможности. О Войте ходили настоящие мифы. Якобы он мог без посредников доставить что угодно из зоны адаптации в первое кольцо и обратно. По слухам, он работал на пасть, синдикат, театральную банду, царапин, большую семью и даже профиля, не говоря уж о куче организаций поменьше. У него была великолепная репутация контрабандиста, слишком великолепная, чтобы ему можно было без оглядки доверять. Собака шагнул вперед, и горняки тут же закрыли Ясона. Да тихо вы! Если он на меня хоть гавкнуть вздумает, ему же хуже. Да, собака? Я к тебе ехал с 7-го кольца. Я победил в каждом из боев пыльной лиги. В 5-м, в 4-м, 3-м кольцах, чтобы пасть меня заметил. Я отдал все, что у меня было, 2 месяца сюда добирался. И ты должен мне помочь. Ясон помолчал и выпустил струю дыма. «Это что, сим-дым?» — спросил собака, принюхавшись. «Да, не так вредно, и разрешения не нужно. Ладно, ты прав. Ты на сегодняшний день реально лучший. Все ставят на тебя. И пасть готов взять тебя бойцом на сцену боли. Но за небольшую услугу». Собака попытался скрыть свои эмоции, но у него не особо получилось. Так он был взволнован. «Что нужно?» «Скоро будет серия боев на подпольных каторгах пасти. Там есть один мужичок, потенциальный чемпион, по кличке Правша. Мы поставим тебя против него, и ты его уложишь». «Да не вопрос». «Нет, ты не понял. Помнишь случай с кустом?» Собака кивнул и нахмурился. Ему явственно вспомнился звук трескающейся черепной коробки. «Нам нужно что-то вроде этого. Ты должен уложить его так, чтобы он больше не встал». «Я боец, а не убийца. Я даже тех, кто за мной охотится, не убиваю». «А зря, зря. Глядишь, и не был бы таким неприятным для ведения бизнеса». Собака поежился. Было холодно. По углам домов в тусклом свете переносных фонарей блестел иней. «Ты не переживай. Это плохой человек. Садист. У него там на каторге своя банда из убийц и отморозков. И с ними будут проблемы. Поэтому нужно, чтобы его смерть выглядела естественно». И тогда пасть возьмет меня в первое кольцо? Да, тогда ты станешь артистом сцены боли. Собака помолчал, глядя на свои прохудившиеся ботинки. Ладно, идет. Ясон заулыбался, обнажив золотые зубные протезы. Отлично. 10 дней спустя. Дамы и господа! Хотя, кого я обманываю? Дамы и господ, здесь я отродясь не водилась. Вы, ветошь поганая, слушайте сюда. Сегодня здесь, на каторге Золотое поле, очередной раунд наших кровавых спектаклей. Как и всегда, представители наших разных артелей и отрядов сойдутся, чтобы разбить друг другу лица, поломать ребра и поплеваться кровью. А вы будете глазеть на это и орать от удовольствия. Вы же любите кровь, вы любите боль. Ну так я не буду заставлять вас ждать. Собака, в одних штанах, подвязанных до колен, сидел на каменной лавке в одном из тоннелей каторги «Золотое поле». За приоткрытой древней стальной дверью, ведущей к яме, раздавались крики местного заводилы, неприятного худого мужичка в длинном тонком истрепанном пальто и поношенной треуголке. Собака видел его через щель и думал о том, что все подобные люди до чудесного одинаковые, как, впрочем, и места. За последние 4 года ему не один десяток раз приходилось бывать на подпольных аренах. Все они были примерно одинаковыми. Пахли потом, застарелой кровью, табаком, дешевой выпивкой и наркотиками. Это были то старые заводы, то пустые дома, то просто переулки в дальних районах. Хотя вот на каторгах, особенно нелегальных, собаке биться еще не приходилось. Ощущение было странным, неприятным. И все же стоп! Есть одна вещь, о которой нельзя не сказать. Сегодня здесь, в этой яме, вас ждет приятный сюрприз. И как только эти убогие уроды, мечтающие стать бойцами, перестанут отвлекать нас своими детскими драками, сюда выйдет никто иной, как собака. Он удивился. Надо же, о нем наслышаны даже здесь, в первом кольце. Это что-то да значит. Хотя, есть ли смысл гордиться тем, что о тебе знают в месте, расположенном ниже любых ярусов столицы? Следующие 1.5 часа собака сидел, почти не двигаясь, разглядывая свои грубые ладони и пальцы без ногтей. За дверью то и дело объявляли каких-то местных бойцов, которые под шум скучающей толпы каторжан и гостей, сохранявших инкогнито, били друг другу лица. Иногда толпа взрывалась воплями. Видимо, так впечатлял их особенно болезненный удар или ловкий уворот. Но собака думал совсем о другом. Убивать этого правшу он не хотел. Собака вообще очень плохо относился к убийствам. Конечно, у него на счету была парочка трупов, включая и куста, которому он случайно проломил голову. Но каждый раз, когда собака оказывался на грани убийства, он вспоминал безымянного парня, которого вынес из того подвала 6 лет назад, и что-то внутри у него замирало, останавливая руку. Однако ради того, чтобы увидеть стеклянную женщину, чтобы наконец-то что-то узнать о своей жизни, он был готов прерывать чужую. А теперь наш последний на сегодня, но первый по значимости бой. Собака встал, оглядев себя. Руки до локтя плотно замотаны эластичными бинтами, штаны подвязаны, вставная челюсть сидит прочно. И под ваши пальцеломные аплодисменты! Вот уже 4 года мы раз за разом узнаем слухи о его смерти. И он всегда возвращается, словно шепот отпускает его, как свою пташку. Встречайте, победители легенда, собака! Под шум толпы собака открыл дверь и вышел наружу. В центре огромного естественного грота располагалась глубокая яма, над которой возвышались площадки для зрителей. Гости извне, повыше на балконах, а каторжники и охрана пониже. На дне, спуститься на которое можно было только по веревочной лестнице, стоял его оппонент, человек, который уже не покинет эту яму. Собака огляделся. Людей было много, и все смотрели на него. Гости снаружи, одетые дорого, но не броско, скрывали свои лица масками, чтобы сохранять инкогнито. Но некоторых из них собака уже научился различать. Даже Ясон Войта среди них. И это было странно. Задумавшись, собака спустился по лестнице на посыпанное обильно смоченным кровью песком дно и еще раз поглядел наверх, на зрителей, поднимая руки и пожиная последнюю волну аплодисментов. А затем оглядел свою жертву. «Его оппонент – наш выскочка-чемпион! Вы знаете его совсем недолго, и вы его уже не любите! Бывший член легендарной банды Спродольной, вор, душегуб, насильник и человек, который смог всего за неделю из обычного доброкопа стать бойцом-фаворитом! Ублюдок-адаптант, правша!» Это был лысый, как и все каторжане Золотого Поля, высокий степняк. Лицо злобное, неприметное, волос нет подчистую. Здесь их удаляют химически, не тратя время на бритье. Тело покрыто синяками и ссадинами. Парень явно выходит на арену не первый раз и явно ведет себя плохо, получая изрядную долю наказаний. Мускулатура тела хорошо развита, но выглядит жутко. Это не холеный рельеф профессиональных бойцов, а вынужденные связки мышц на отощавшем теле. Казалось, что даже анатомически в нем что-то не так. Драться со степняками собака не очень любил. Они все были левшами, и иногда это могло создать некие трудности. Но этот парень, судя по всему, привык орудовать правой, как столичник. Видимо, прозвище «правша» он получил не просто так. «Итак, под ваши крики, жадные до чужой крови, пусть этот бой начнется, и боль будет настоящей! Вперед!» Собака прекрасно знал, что ждать от этого степняка. Грубые, быстрые, тяжелые удары, напор, толчки ногами. У него явное преимущество в росте и длине рук и ног, однако он проигрывает в весе. И ни о какой технике у каторжан речи быть не может. Плюс у собаки будет явное преимущество в скорости. Поэтому нужно просто дать степняку немного выдохнуться и закончить дело. Так подумал собака и ошибся. Степняк работал только правой рукой, но делал это легко, словно танцуя, уходя почти от всех атак собаки. Дрался он уверенно и умел это делать. Стиль сулбот, падающие перья, черная школа и исполнительская техника экспресс-боя – все эти элементы сплелись в его странных, но метких и очень болезненных ударах. Однако вовсе не это выводило из себя собаку, не менее ловко уходящего от атак степняка. Его злило совсем не то, что в кои-то веки противник оказался его достоин, а то, что он не обращал на собаку внимания. Бледные глаза степняка словно смотрели куда-то вдаль. Он явно был под наркотиками и, безусловно, внимательно следил за каждым движением противника, но как-то отвлеченно, словно драка его не заботила. Казалось, он думает о чем-то своем, и это невероятно злило собаку, которому приходилось впервые за пару лет прикладывать все силы, чтобы держать бой. Раздался удар гонга, и бойцы разошлись. Собака, тяжело дыша, оперся о каменную стену и подал знак, чтобы на него сверху вылили ведро воды. Потеряя лысую голову и ощупывая челюсть, он еще раз взглянул на Ясона, стоящего в маске наверху. Теперь ему уже даже хотелось убить этого степняка. «Продолжаем! Больше крови, меньше танцев!» На этот раз собака выложился полностью. С каждым его новым ударом, с каждой удачной атакой в глазах степняка просыпался интерес, появлялась злоба и удивление. Собака же больше не позволял себя обмануть. Степняк от расслабленных атак перешел к внимательной защите, все больше и больше уступая. «Эй, вы, жадные до чужих стонов падальщики! Я давненько не видел такого смачного махалова! А вы? Учитесь у мастеров, убогие сосунки!» Еще одна пауза. Ясон Войта нервничал, ходя по балкону туда-сюда. Собака впился глазами в степняка и увидел, что тот изучает его в ответ. С удивлением собака обнаружил, что проникся уважением к этому человеку буквально за пару минут. И увидел, что в глазах противника сквозит точно такое же уважение, однако смешанное с настороженностью и ненавистью. Видимо, не один собака мечтал о достойном противнике. Новый виток кровавого танца начался для него с любопытного открытия. Степняк не был правшой, он просто тщательно берег левую руку. И собака не стал тянуть, ведь на каторжных боях правил нет. Удар, уход, обманное движение, и внезапно левая кисть оказалась перед носом собаки. Оправдывая свое прозвище, он, не думая ни секунды, впился в ладонь степняка. И это была еще одна ошибка. Степняк застонал, выпучил глаза, а затем против всех негласных мужских правил припечатал пах собаки коленом, а в его челюсть опустил мощнейший удар правой. Зубы собаки клацнули, и челюсть улетела в песок. Но и сам он с оттяжкой влепил в лицо степняка тяжелый удар левой и лишь затем повалился навзничь. 6, 5, 4! Когда собака пришел в себя, народ наверху неистово кричал. Степняк лежал неподалеку, тоже начиная медленно вставать. Сверху на них лили воду из бутылок озверевшие болельщики. И вдруг в воздухе вместе с водой вблеснуло кое-что еще. Рядом с собакой упало тонкое лезвие. Нож был не самодельный, и собака понял, кто бросил его сверху. Он видел только, как Ясон Войта уходит с балкона. «Я не верю своим глазам, ушам и носу! Неудержимый собакой наш дикий правша, кажется, решили прилечь!» Собака привстал на локте, степняк тоже. Собака еще раз поглядел на тонкий нож, лежащий в мокром песке рядом с его рукой, а затем увидел, что и степняк глядит на него. И тогда собака решился. Он встал, одним движением засыпал нож так, чтобы никто его не увидел, и протянул руку степняку, помогая подняться. Степняк очень удивленно поглядел на него, кивнул, и, вставая, легко и непринужденно отправил собаку в отключку одним ударом. «Что это значит?» Собака стоял у больших каменных дверей, ведущих прочь с каторги. Между ним и толпой гостей стояло 6 охранников с револьверами наготове. Собака задавал свой вопрос Ясону Войте, готовившемуся сменить маску гостя на мешок, который надевали всем посетителям секретной каторги перед тем, как вывести их наружу. «Войта, я с тобой говорю!» На зубах собаки скрипел песок, а во рту был вкус крови. Вставленная челюсть неприятно двигалась, словно готовая развалиться. Голова гудела. Но больше всего собака нервничал из-за браслета-поводка на руке, который ему очень не нравился. «Куда ты намылился?» Войта, не снимая маски, подошел вплотную к охранникам и, высунувшись из-за плеча одного из них, зашипел. «Тише! Не ори! Ты не выполнил условия сделки!» «Что это за дерьмо?» Собака показал браслет. «Пойми, пасть сразу не хотел тебя брать. Ты ведь нежеланный гость в любом доме. За тобой всегда идут неприятности». «Войта, это дерьмовая шутка. И мне кажется, она затянулась». «Это не шутка. Ты мне еще спасибо скажешь. Здесь тебя никто не найдет. А продолжить карьеру бойцом на золотом поле – это вообще-то весьма достойно». «Ты меня продал?» «Нет. Скорее, поменял. Убей ты. Кого мы договаривались, этого бы не случилось. Но ты, в общем, останешься здесь, на каторге. В конце концов, это ведь первое кольцо, и ты...» И в следующий миг собака со всей силы впечатал свой кулак в маску Войты. Из-под нее тут же брызнула кровь. «Помнишь, я говорил тебе, что я не убийца. Забудь об этом». А затем руку собаки пронзила жутчайшая боль, и он опять потерял сознание. Пришел он в себя, лежа на вонючем матрасе в очень душной комнате. Лицо... Руки и ноги его болели, а в грудь, судя по ощущениям, кто-то вбил длинные ржавые гвозди. Собака попытался было встать и ощутил, как его прижали рукой. Только тогда он открыл глаза и увидел того самого степняка, сидящего рядом с бутылкой воды. «Не вставай пока, отлежись. Вот, попей». Ледяная вода заставила горло зайтись кашлем, отозвавшимся в груди дикой болью. «Ну, видимо, добро пожаловать в мою бригаду», — сказал степняк, встал и протянул собаке ладонь. «Меня здесь все кличут правша, но друзья зовут меня Фиц.